Ферма Джина и Сюзанны Легрос во Франции была совсем небольшой и находилась в состоянии далеком от процветания. Завалившийся забор, полуразрушенный сарай, не полностью засеянные поля – все это говорило о том, что на ферме не хватает работников. Лорда Питера Уимзи и мсье Розье встретила хозяйка. Комиссар Розье? Собственной персоной, мадам. Этот джентльмен — лорд Уимзи. Он приехал к нам из Англии, чтобы расследовать одно дело. Разрешите нам войти? Мадам Легрос пригласила их в дом. Уимзи заметил, как при упоминании об Англии в глазах женщины появилось беспокойство. Мадам Легрос, как давно отсутствует ваш муж? С декабря? Мсье комиссар. Где он? В Бельгии. Я полагаю, мсье, он узнал, что там, возможно, живет его семья. Да? Не оставил ли он вам адреса, где бы вы могли его найти? Нет, мсье. Он сказал, что напишет мне, как только доедет. Так как же вы тогда догадались, что ваш муж в Англии? В Англии, месье? В Англии, мадам. Вы писали ему? Причем письмо было на имя Паула Тейлора. Разве нет? Письмо написано вашим почерком. Отрицать это бесполезно. Кроме того, там вы упоминаете имена своих детей и писали о смерти рыжей коровы. Что, нет? Мсье? Мадам, вы с самого начала знали, что ваш муж вовсе не бельгиец, а англичанин, что его настоящее имя Паул Тейлор, и что он вовсе не терял памяти. Вы совершили проступок, мадам. Это ведь ваше письмо. Мсье, раз вы нашли его, то я не могу ничего отрицать, но... Хорошо, что признались. А теперь объясните, что значит, не попал ли ты в руки военных властей? Я не знаю, мсье. Мой муж, мсье, я прошу вас... Скажите, где мой муж? Комиссар взглянул на Уимзи. Мадам, мы боимся, что ваш муж мертв. Вот, взгляните, это одежда, которую мы сняли с мертвого человека. Лорд Питер достал из сумки одежду, в которую был одет погибший на момент обнаружения. Сюзанна буквально упала на стул, поднесла одежду к лицу и зарыдала. Да, это его одежда. Я сама зашивала и штопала ее. О, Джин! Когда Сюзанна Легрос немного пришла в себя, она согласилась давать показания. Мой муж действительно не француз и не бельгиец. Он англичанин. Но в 1918 году, во время отступления армии, он и правда был ранен и потерял много крови. Однажды ночью он пришел на ферму и попросил меня спрятать его, потому что он больше не хотел воевать. Я заботилась о нем, пока ему было плохо. А потом мы придумали историю, которую всем и рассказали. И каково же было его настоящее имя? Знаем все. Документы мы сожгли, а сам он никогда не говорил мне. Значит, не знаете. А его фамилия была случайно не Тейлор? Нет. Нет, месье. Он взял это имя, когда поехал в Англию. И зачем же он поехал в Англию? Месье, мы живем очень бедно. И Джин сказал, что в Англии у него есть кое-какое имущество. Он сказал, что если его продать, можно выручить неплохую сумму денег. А имя он поменял для того, чтобы его труд не поймали как дезертира. Правда, с продажей вещей возникли трудности, что он собирается продавать, я не знала. И он обратился за помощью к своему другу. Мой муж написал ему письмо, и тот очень быстро ответил. У вас есть это письмо? Нет, месье. Он сжег его и даже не показал мне. Этот друг попросил у него что-то взамен за помощь. Что именно, я так и не поняла, но, кажется, ему нужны были какие-то гарантии. Прочитав письмо друга, муж заперся у себя в комнате и несколько часов писал ответ. Потом друг прислал ответное письмо, где сообщал, что поможет моему мужу. Только надо сделать так, чтобы в Англии не услышали ни о настоящем имени, ни о фамилии Легросс. Поэтому он выбрал себе имя Паул Тейлор. Почему-то, когда он придумал это имя, он очень долго смеялся над ним. Так он и уехал в Англию, причем не взяв с собой никакого багажа. И вы абсолютно ничего не знали о том, что за имущество у него есть в Англии? И про его настоящую фамилию тоже? Я видела его настоящие документы, но мы сожгли их, и сейчас я уже не помню. Но если я не ошибаюсь, фамилия начиналась на «К». Думаю, что если бы я услышала, я бы узнала ее. Лорд Питер оживился. Может быть, Крантон? Нет, кажется, нет. Знаете, она была очень трудная, чисто английская. Я бы только с большим трудом могла ее выговорить. Понятно. А вот на этой фотографии, случайно, не ваш муж? Уимзи показал Сюзанне фотокарточку Крантона, которую он позаимствовал у инспектора Бландела. О, нет. Нет, милорд, это не мой муж. Этот человек совсем не похож на него. Вернувшись из Франции, лорд Питер Уимзи первым делом назначил старшему инспектору Бланделу встречу на кладбище, где и рассказал ему свою версию. «С одной стороны, мы ни на шаг не приблизились к разгадке, инспектор. А с другой стороны, кое-что все-таки проясняется. Судите сами, Легросс, оказывается, писал письмо какому-то другу в Англию. Этим другом вполне мог быть Крантон. Наверняка то имущество, о котором шла речь, это ожерелье миссис Вилбрехэм. По всей видимости, Легросс знает об ожерелье. Вероятно, узнал он об этом давным-давно от дворецкого Декона, который с тех пор успел умереть. Кстати, официально считается, что Декон умер от удара головой о камни. Но теперь, я думаю, не Легросс ли его прикончил? Да. Как бы там ни было, Легросс пишет Крантону в Англию. Тот не верит в то, что Джин мог что-то знать о тайнике, где хранится украшение, и просит доказательства. Тогда Легросс посылает ему очередное письмо, где, видимо, приводит достаточно веские доказательства своей осведомленности, и Крантон принимает его предложение и высылает необходимые для поездки в Англию документы. Легросс едет в Англию, встречается с Крантоном, и они вместе отправляются на поиски драгоценностей. Как только они находят ожерелье, Крантон убивает соперника, закапывает его труп в могилу, прибирает драгоценность к рукам и благополучно исчезает. Вот. Как вам такой вариант. Что ж, если все так, как вы говорите, милорд, тогда нам надо искать Крантона. Хотя, честно говоря, мне кажется, он не тот человек, который будет заниматься подобными делами. Да, он известный вор и мошенник, но чтобы убить человека, я никогда не считал его способным на убийство. И еще, меня беспокоит Вилли Тадей, милорд. Никак не пойму, что он за птица. По его поведению можно сделать вывод, что он что-то знает. Но что именно? Когда было совершено преступление, он был болен и не вставал с кровати. Верно, но есть еще один человек, который может что-то знать. Это его брат, моряк Джеймс Тодей. То, что я узнал о нем, пока вы ездили во Францию, показалось мне немного подозрительным. Он уехал из деревни ранним утром 4 января. Только вот до своего корабля он так и не добрался. В корабельной компании мне сообщили, что он в субботу прислал телеграмму с предупреждением, что не сможет приехать вовремя и задержится до вечера воскресенья. Свое опоздание он объяснил тем, что неожиданно почувствовал себя плохо. Ну, он мог заразиться гриппом от брата. Конечно, мог. Однако же на следующий день он, как ни в чем не бывало, отправился в плавание. Разве это не странно? У него было достаточно времени, чтобы съездить в Лондон, послать телеграмму, а потом вернуться сюда. То есть вы думаете, что он был замешан в преступлении, и Вилли был в курсе? Значит, Вилли состоял в заговоре с Легросом. И так как он сам тяжело заболел, то решился поручить это дело брату. Тогда Джеймс Тадей встречается с Легросом, убивает его, закапывает на кладбище и с ожерельем уезжает в плавание. Выглядит логично. Только вот вопрос. Как Вилли Тадей связался с Легросом? И что самое главное, откуда Вилли мог достать поддельные документы для Легроса? Вот в этом и уязвимость этой версии. А для Крантона с его-то связями сделать поддельные документы не проблема. Вдруг Бландел жестом призвал Уимзи замолчать, а сам тихо подошел к одному из памятников, резко сунул за него руку и за рукав вытащил оттуда чудака Пика. Ты заработаешь себе много проблем, если будешь ходить по кладбищу и подслушивать чужие разговоры, Пик. Понимаешь? Вы ничего мне не сделаете. Вы меня не задушите. Вам не нужен мертвый Пик. Если бы вы знали, что знает Пик. А что ты знаешь? Я видел, как он говорил с Вилли в церкви. Тот, кого вы нашли здесь. У него была борода. 8 до колокольни, 1 в могиле. Значит, их 9. Вы что думаете, Пик не умеет считать? Я умею. Уимзи с интересом посмотрел на чудака. Послушай, Пик, ты умный парень. А когда ты видел, что Вилли Тадей разговаривает с бородатым человеком? Раз ты умеешь считать, ну-ка, посчитай, вспомни. Пик хорошо умеет считать. Это был понедельник, ночь понедельника. На ужин была холодная свинина и фасоль. А на Рождество была жареная курица и вареная свинина. Падре сказал, что надо быть благодарным за все, что дает нам Господь. Поэтому Пик ушел ночью из дома, чтобы поблагодарить Господа. Ведь для того, чтобы благодарить, ходит в церковь, да? Дверь в церковь была открыта. И я потихоньку пробрался внутрь, понимаете? А в ризнице горел свет. Пик испугался и спрятался. Потом пришел Вилли Тадей, и Пик слышал, как они разговаривали в ризнице. «Деньги!» — сказал Вилли. А потом Вилли крикнул и достал веревку из сундука. Он хотел повесить. Пик боится. Пик больше не хочет видеть, как вешают людей. И Пик убежал. Но его там повесили. 8 есть, вот 9. О-о-о. вы все равно не поверите. Ладно, мне пора кормить моих свиней. Некоторое время Уимзи и Бландел молча смотрели, как чудак Пик уходит во свояси. А ведь он действительно что-то видел, инспектор. Иначе откуда бы он знал, что в сундуке не хватает одной веревки? Но что касается повешения, это вряд ли. Мне говорили, что у него мать повесилась, когда он был ребенком, и с тех пор он тронулся умом. Так что он помешан на этой теме. Но что-то он видел. И похоже на то, что было это 30 декабря. Накануне Падре, скорее всего, как раз говорил о благодарности за Рождество. Давайте-ка я это уточню. Поначалу Падре, разумеется, долго не мог вспомнить, в какой именно день читал проповедь о благодарности. Но на выручку пришла миссис Венейблс, и стало ясно, что дело действительно происходило накануне 30 декабря. «Значит, следующий день был 30 декабря. Благодарю вас, Падре, вы очень мне помогли. А вы случайно не помните, Вилли Тадей не приходил к вам в понедельник вечером?» Мистер Венейблс с надеждой посмотрел на жену. «Конечно, приходил. Он хотел поговорить насчет новогоднего перезвона. Ну, помнишь, ты еще сказал, что у него какой-то странный болезненный вид?» «О, да, да». «Ну, и потом бедняга действительно ужасно сильно заболел. В тот понедельник он пришел довольно поздно, около 9 часов вечера. После того, как он ушел, ты еще сказал мне, что не понимаешь, почему он не подождал до утра с этим разговором». «Абсолютно верно, дорогая». Лорд Питер крепко задумался и пребывал в этом состоянии до самого вечера, когда ему на стол неожиданно положили письмо от мисс Хиллари Торпс. «Мисс Хиллари, как неожиданно. Ну-ка посмотрим. Так. Уважаемый лорд Питер, я вспомнила одну забавную деталь и решила написать вам. Не знаю, насколько это связано с убийством, тем не менее, думаю, что вы должны быть в курсе. В субботу, перед Пасхой, на колокольне я нашла листок бумаги с очень забавным текстом. Я хотела показать его Падре, но папе тогда было очень плохо, и я, конечно, забыла о своей находке. Честно говоря, там такие глупости написаны, что сначала я подумала, что его потерял чудак Пик. Но мистер Годфри сказал, что почерк не похож на почерк Пика. В общем, посмотрите сами. Листок я вкладываю прямо в свое письмо. Если у вас будет свободное время, напишите мне и расскажите, имеет ли значение моя находка». «Имеет ли значение моя находка? С уважением, Хиллари Торпс». Так, так. А вот и этот листок. «Я надеялся увидеть в полях фей, но увидел только дьявольских слонов с черными спинами. Ни смысла, ни рифмы. Но секунда. Бумага. Я где-то видел точно такую же. Боже мой! Точно! Письмо Сюзанны Легрос. Здесь точно есть какая-то связь. А что, если находка Хиллари — это кусок письма, которое Джин Легрос написал Крантону, или Вилли Тадею, или кому-то еще? Надо показать это инспектору Бланделу. Бантер, заводи машину!» Старшего инспектора они встретили у отделения полиции. Когда они подъехали, мистер Бландел как раз садился в свою машину. «Вы ко мне, милорд? А я как раз собирался ехать к вам. Представляете, нашли и Крантона». «Вот это да! Он в Лондоне и, кажется, сильно болен, но, тем не менее, он в наших руках. Едем же к нему». «А сию минуту, Бантер, только сходи, пожалуйста, отправь телеграмму Падре, что мы уезжаем в город по делам. А вы, Бландел, посмотрите-ка вот на это. Вот. Особое внимание уделите бумаге». «Ну-ка. О, это же точно такая же бумага, как и та, на которой написано письмо, Сюзанна Легрос. Но текст... Решительно не понимаю, что тут написано. Я пока тоже. Но мне кажется, что это и есть отрывок из письма, которое Джин Легрос послал своему другу в Лондон. Думаю, это какая-то подсказка, по которой можно найти тайник с ожерельем. Может, шифр или что-то в этом роде. Шифр? Странный шифр. Уж слишком длинный. А вы можете его разгадать? Нет, но можно попробовать. И потом, кто знает, может быть, Крантон нам сможет в этом помочь. Едем же к нему скорее.